Однако новая опера Глинки вызвала сильную, во многом несправедливую критику. Самым же яростным противником выступил в печати «Булгарин», в то время все еще весьма влиятельный журналист. Композитор тяжело переживал все это. В середине 1844 года он предпринял новое длительное заграничное путешествие, на этот раз во Францию и Испанию. Вскоре яркие и разнообразные впечатления возвращают Глинке высокий жизненный тонус, и его труды увенчиваются новым большим творческим успехом – созданием увертюры «Арагонская хота». Великий Лист так писал об этом произведении. Хоту только что исполняли с величайшим успехом. Уже на репетиции музыканты были поражены и восхищены живой и острой оригинальностью этой прелестной пьесы, отчеканенной в тонких контурах, отделанной и законченной с таким замечательным вкусом и искусством. Какие восхитительные эпизоды, остроумно связанные с главным мотивом, какие оттенки колорита, распределенные по разным тембрам оркестра, какая увлекательность ритма от начала и до конца, и какие счастливые неожиданности, обильно исходящие из самой логики развития. После «Арагонской хоты» Глинка не торопился приняться за следующее сочинение. Он целиком посвящает себя дальнейшему углубленному изучению испанской музыки. И уже вернувшись в Россию, композитор пишет еще одну увертюру на испанскую тему. Это «Ночь в Мадриде». При этом еще на чужбине он обращается мыслью к далекой отчизне и сочиняет симфоническую фантазию «Камаринская» на темы двух русских песен – свадебно-лирической «Из-за гор гор высоких» и бойкой плясовой, собственно, «Камаринской». Это произведение явилось новым словом в отечественной музыке. Здесь Глинка утвердил новый тип симфонизма и заложил основы его дальнейшего развития. Все здесь глубоко национально, самобытно. Композитор блестяще создал необычайно смелое сочетание различных ритмов, характеров и настроений. Послушайте гениальную «Камаринскую» Глинки.